«Макс, в чем дело?» — вмешался в разговор обеспокоенный Стэнли. «Я имею в виду снимок в церкви», — настаивал он, глядя Анне в глаза и словно не замечая Стэнли. «Нет, не я. Стэнли», — ответила она, не совсем понимая, что нужно этому человеку. «Окей, вы хотите сказать, что Стэнли их напечатал?» «Ладно, пусть так, но ведь это вы снимали эти кадры, так?» «Да, я». «Понимаете ли...» Она почувствовала в его голосе странное волнение. «Здесь, в этой лаборатории, таких снимков еще не бывало. Я работаю тут больше 20 лет. 22 года, если быть точным. Просмотрел в своей жизни тысячи снимков. Действительно, десятки тысяч. Самых разных. Многие из них были пропитаны болью и страданием, ведь в этом городе тоже хватает боли и страдания. Но увидев ваши снимки... Я впервые в жизни надел очки и с нетерпением ждал, когда они высохнут. А потом... Потом мне захотелось курить. Уже 7 лет после инфаркта я не курю. К счастью, у Бренды, моей ассистентки, в тот вечер не было сигарет», — закончил он с улыбкой. «Я увеличил ваши снимки. Велел Бренде подготовить их к экспозиции. Хотите посмотреть?» — спросил он торжественно. «Нет, не сегодня. Сегодня я не хочу возвращаться в Дрезден. Прошу меня понять, у меня сегодня...» «Нет, понятно. Извините меня, но когда захотите, постучите к нам. Меня зовут Максимилиан Сикорский. Меня здесь все знают». «Анна Блейб-Трой», — сказала она, протягивая руку. «Макс, просто Макс. Вы можете приходить сюда, когда захотите». «Макс, ты пожалеешь о своем предложении», — вмешался улыбающийся Стэнли. «Она просто не будет отсюда вылезать. У нее бзик по этой части. Она фотограф-наркоман». Они вернулись в свой кабинет. На столе у Анны появился черный телефонный аппарат. Рядом лежала бумажка с номером, а у аппарата стопка визитных карточек. «Стэнли», — прошептала она, — «я уже говорила тебе сегодня, что я тебя люблю». Он улыбнулся и сел в свое кресло. Начал изучать лежащие на столе бумаги. Иногда хватался за телефон и разговаривал с кем-то, делая пометки в календаре. Иногда вставал и вытаскивал стоявшие на полках стеллажа папки. «Стэнли, представь себе, что меня здесь нет», — вдруг попросила Анна. «Позволь мне к нему прикоснуться. Оставь меня с ним наедине», — добавила она. Заправив пленку с фотоаппаратом в руках, она уселась на пол у кресла Стэнли, словно маленькая девочка с новой игрушкой. Он нежно погладил ее по голове. Она взяла его руку и поцеловала. Нажала на кнопку затвора, фотографируя его ноги. Потом легла на спину и сфотографировала потолок. Потом заползла под стол Стэнли и оттуда снимала офис. Вдруг в дверь энергично постучали. В комнату вошел мужчина в грязных ботинках, на которые спускались штанины слишком длинных серых брюк. Из-под стола она видела только его ноги до колен. «Стэнли!» — воскликнул мужчина. «Ты вернулся с войны, а ведешь себя так, бля, будто вернулся с обеденного перерыва. Привет, старик!» «Привет, Мэтью!» Ботинки мужчины приблизились к Анне. «Ты должен мне все рассказать. Может, завтра я отправлю Мэри на кухню? Она приготовит что-нибудь польское, как ты любишь, а мы поболтаем, выпьем. У нас здесь сегодня штормит. Мало того, что ты вернулся, так еще и эта немочка, которую ты привез из окопов, произвела в редакции настоящий фурор. Мужикам сперма в голову ударила. Говорят, у нее такой бюст, что Дориан Ли по сравнению с ней плоскогрудая монашка. Многим парням захотелось поставить ее на колени у стола. Некоторые наши бабы уверяют, что у нее потрясающие тряпки и что за шмотками теперь нужно лететь в Дрезден. Я был уверен, что я, твой самый близкий друг, удостоюсь чести увидеть это чудо первым. Что ж, старик, видимо, я ошибся в очередной раз. Где ты ее прячешь, эгоист чертов?» «Да что ты, Мэтью, как ты можешь так говорить? Нигде я ее не прячу. Она на коленях, под моим столом», — ответил спокойно Стэнли. «Я вижу, ты в Европе научился оригинально шутить, старый похабник», — заржал Мэтью. Анна быстро поправила волосы, старательно облизнула губы, расстегнула на спине несколько верхних пуговиц платья, чтобы выглядывало голое плечо и лямка лифчика на левой ключице. Выползла из-под стола, поднялась на ноги и подошла к Мэтью. Прищурившись и демонстративно облизывая губы, Она прошептала, стараясь изобразить сладострастие. «Анна Марта Блейбтрой, очень приятно». Его лицо порозовело, потом побагровело. Он подал ей руку, стараясь не смотреть в глаза. «Познакомиться также и с вами», — добавила она решительно после короткой паузы. «Стэнли, я заскочу за этими материалами попозже», — пробормотал Мэтью и пулей вылетел из кабинета. Стэнли, который во время сцены знакомства зажимал руками рот, фыркнул, вскочил с кресла и, бросившись перед Анной на колени, согнул руку в локте и сжал кулак. Он хохотал и стучал по полу кулаком. «Так ему и надо, засранцу! Он этого никогда не забудет! Ты была неподражаема!» Они оставались в кабинете до позднего вечера. Анна сидела за столом и старательно, как на уроке, записывала в тетрадь все, что говорил ей Стэнли. О начале работы над проектом, о том, как надо снимать на месте событий, об интервью, о сборе информации, о том, что иногда приходится возвращаться на место съемки второй и даже третий раз, о том, как отличить то, что действительно важно, от того, что только кажется таковым. Он рассказывал о том, какой долгий путь проходит каждый кадр, прежде чем его напечатают в газете, о документах, которые придется заполнять. Он вводил ее во все тонкости работы фоторепортера, демонстрируя готовые снимки, реконструируя с ней описания и отчеты других редакторов, объяснял, почему некоторые фотографии пошли в печать, а другие, хотя и выглядят лучше, нет. Объяснял, каким требованиям должен отвечать снимок для первой и последней полосы, а каким для внутренних, менее престижных. Он говорил об ответственности репортера, о праве людей на частную жизнь, о профессиональной этике и о том, что пока не регулируется в Америке законом, но стало неписанным правилом для сотрудников «Таймс». Он засыпал ее информацией, отвечал на вопросы, задавал свои. И она впервые заметила, что Стэнли, который казался ей впечатлительным, несобранным романтиком, на самом деле в профессиональных вопросах педантичен, бескомпромиссен и требователен. Когда она в очередной раз громко вздохнула, он понял, что Анна уже не в состоянии воспринимать его слова, прервался и пригласил ее на кухню на чашку кофе. Пчелиное гудение в холле, как Анна назвала про себя это помещение, стихло. Только на нескольких столах еще горели лампы. Стэнли привел ее в узкую и очень длинную комнату, в которой вдоль стены стоял ряд невысоких стеллажей с газовыми плитками. Напротив гудели четыре очень высоких, выше нее, холодильника. Все они были разного цвета и один розовый, что очень развеселило Анну. Рядом с холодильниками висел застекленный шкафчик, на верхней полке которого стояли разноцветные мешочки и коробочки, а на двух нижних — чашки. Под окном на деревянной столешнице, примыкающей к раковине, красовался ряд эмалированных чайников. Стэнли поставил на огонь чайник и заварил кофе. «Когда ты в последний раз пила кофе?» – спросил он, увидев, с каким удовольствием она, закрыв глаза, смакует каждый глоток. «Ячменный или как этот, настоящий?» «Разве кофе может быть из ячменя?» – удивился он. «Я думал, из злаковых делают только водку. Лучше всего польская». «Может, поверь мне, может. А такую водку мы с мамой пили во время нашего последнего обеда. Во вторник, 13 февраля. А вот когда я пила настоящий кофе из жареных зерен, честно говоря, даже не помню. Думаю, 20 апреля 44 года. В день рождения Гитлера». Тогда в Дрездене в продажу выбросили шоколад и настоящий кофе. Стэнли, понимающе кивнул, но Анна сомневалась, понял ли он, что значит «выбросить что-то в продажу». Здесь, видимо, никто, включая нищих, которых она видела во время пешей прогулки по Бруклину, не мог бы это понять. Длинные, волнующиеся, исполненные злобой и агрессией очереди у магазинов, ругательство, унижение, драки – а еще непередаваемое ощущение счастья, когда со 100 граммами кофе в сером бумажном пакете и плиткой шоколада человек выходил на улицу и летел домой. Нет, Стэнли не способен такое понять. Он вытащил из кармана пиджака пачку сигарет. Они закурили и продолжили разговор о работе. На сей раз не было никакой теории. Они обсуждали ближайшее будущее Анны. Пока что они будут работать вместе, во всяком случае до конца месяца. Каждый раз будут снимать всего на 2 аппарата, а Артур выступит арбитром. Именно он будет решать, какие снимки пойдут в печать. Тем временем Анна надышится городом и проникнется его атмосферой, а Стэнли постарается прорубить ей широкие и безопасные просеки в этих джунглях. Раздобудет для нее настоящие карты города, такие, какими пользуются в департаменте Нью-Йоркской полиции и ФБР. Познакомится со своими деловыми партнерами и информаторами. Будет всячески помогать ей, но постарается не вмешиваться в ее работу. Если в апреле она почувствует, что может справиться без него, то сразу же сможет попробовать свои силы. С начала апреля Анна будет на коротком поводке. Стэнли будет сидеть в офисе на телефонах, а она постарается справиться совсем сама. Сама, от начала и до конца. И если все получится, в середине апреля они поделят между собой сначала город, а потом и весь регион. Если же произойдет сенсационное событие вне города и региона, какое-то время они будут ездить туда вместе, а потом поделят и карту штатов. Стэнли сразу поставил ее в известность, что хочет закрепить за собой Бостон, Чикаго и Гавайи. Когда-нибудь он объяснит ей свой выбор. Еще было бы хорошо, чтобы все, без исключения фотографии из Европы, проходили через ее глаза и руки. А если это будут материалы о Германии и войне, он передаст Артуру только те, которые она сочтет достоверными. Он уверен, что Артур на это согласится. Впрочем, они поговорят об этом, как только Артур вернется из командировки в Вашингтон. Закончив излагать свои планы, Стэнли спросил, устраивает ли это Анну, а если нет, то имеются ли у нее, как он выразился, предложения получше. Она сделала последний глоток кофе, глубоко затянула сигареты и сказала, «Стэнли, попробуй влезть в мою шкуру. Возникли бы у тебя другие предложения, да или нет? Хоть одно. Единственное, что я хотела бы попросить у тебя, это Гавайи. Я тоже когда-нибудь объясню тебе, почему. Ты так обо всем этом говоришь, что у меня возникает ощущение, будто здесь, рядом с нами, находится еще какая-то женщина. Стэнли, ты случайно не забыл, что еще 2 дня назад я чистила картошку на кухне у тети Анны Лизы в Кёнигсдорфе, и у тебя до сих пор остались на руке царапины от когтей стопки. Поэтому прошу тебя, Стэнли, не нужно спрашивать о моих предложениях. Еще какое-то время у меня их не будет. Я пока еще не могу прийти в себя», — продолжала она тихим срывающимся голосом. «Когда слышу звуки сирен скорой помощи, мне хочется спрятаться в бомбоубежище. Моя психика еще не пришла в норму, Стэнли. Но обещаю, это пройдет. Тебе не грозит работать с чокнутой, и ты уже обеспечил меня фотоаппаратом, тогда еще немного времени. А пока возьми на себя мою жизнь. Помоги мне, учи меня. У меня есть только ты, Стэнли. Только ты», — закончила она со слезами на глазах. Он молча вслушивался в ее слова. Когда она замолчала, крепко прижал ее к себе и сказал, «Анна, я научу тебя всему. А сейчас отвезу домой. Сегодня был длинный день».